Агентурный псевдоним Голдсмит. Во главе колонны английских писателей-шпионов поставим Даниэля Дефо, 1660-1731 года жизни, создавшего любимый многими с детства роман о приключении Робинзона Крузо на необитаемом острове. Плодовитость Дефо наводит на мысли о графомании. Он был автором более 500 книг, памфлетов, пылких стихов, так называемых журналов на разные темы: политика, экономика, криминал, религия, брак, психология, сверхъестественное. Недруги часто обвиняли Дефо в беспринципности, но это неправда. Он всегда последовательно исходил только из одного принципа – соображения личной выгоды. Если это совпадало с его интересами, бывало объективным. Дефо происходил из семьи торговцев. Он получил духовное образование и готовился в пастры, но не сложился. Его предками были фламандцы, носившие фамилию Дефо, бежавшие через Ла-Манш во время кровавых войн католиков и протестантов. В 1702 году в Лондоне появился анонимный памфлет «Наилучший способ борьбы с бунтовщиками». На его страницах некие оголтелые тори, партия тори была предшественницей нынешней консервативной партии, партии вигов, лейбористской, в обиходе они сохраняют прежние названия, предлагал правительству невероятно жестокими методами уничтожить сектантов и бунтовщиков, осмелившихся усомниться в канонах англиканской церкви. Автор предлагал столь дикие и абсурдные наказания, что хоть и не сразу, но становилось ясно, это издевательская пародия, написанная сторонником вигов. Анонимность памфлетов была также условной, поскольку купец и памфлетист Даниэль Дефо не думал скрывать свое авторство. За дерзкое сочинение Дефо был арестован и приговорен к денежному штрафу и позорному столбу, которого провел в колодках 29, 30, 31 июля 1703 года. Всякий желающий мог бросать в наказанного таким образом человека объедки и даже камни, а также поносить словесно, насколько хватит изощренности ругательств. Но говорят, что в Дефо летели не только комья грязи, но и цветы. Дефо должен был отбыть тюремный срок, но власти неожиданно смягчились. По догадкам историков, Дефо отрекся от своих крайне пуританских религиозных воззрений в обмен на свободу и с условием тайной службы короне. Но в 1704 году достопочтенный мистер Роберт Харли, Гарли, занимавшийся тем, что сейчас именуется контрразведкой, получил от Дефо обширный проект организации шпионской сети, как за пределами страны, так и внутри Англии, нацеленный на нейтрализацию внутренних врагов. Проект был одобрен, Дефо приступил к его осуществлению. Под псевдонимом Александр Голдсмит он ездил по английской глубинке, выискивая тех, кто мог бы сообщать ему о любых подозрительных людях. Харли он доносил: «Сэр, мои шпионы и получающие от меня плату люди находятся повсюду. Признаюсь, я сам не ожидал, что это так просто — нанять человека, чтобы он предал своих друзей, и нисколько не преувеличил». До жизни такой Дефо дошел не сразу. Юношей он нанялся на корабль, перевозивший контрабанду. Но, как говорится, вор чуть не отнял у вора дубинку. Контрабандистов едва не ограбили пираты. Помощь пришла с английского военного корабля, однако она была не бескорыстной. Спасители затребовали огромную взятку. С того случая Дефо навсегда сохранил стойкую неприязнь к морским прогулкам, чего по его книгам никак не скажешь. Дело дошло до того, что в Англию Даниэль возвращался сухим путем через всю Европу, преодолев на судне лишь пролив. Есть сведения, что Дефо принимал участие в неудачном восстании протестантов во главе с герцогом Монмутом. Даниэля видели в рядах восставших с оружием в руках. Король Яков II Стюарт жестоко расправился с повстанцами. Монмут был казнен. Но Дефо уцелел, из чего можно сделать предположение, что он выполнял задание правительства в рядах восставших. Его операции, как сказали бы сегодня, под прикрытием, в самом сердце шотландских заговорщиков, принесла плоды. Противники власти были устранены, Шотландия стала частью Великобритании. Передают, что благодаря незаурядному и проницательному уму, умению хорошо разбираться в людях и политической ситуации, Дефо стал одним из крупнейших профессионалов секретной службы. Вернее, он и олицетворял собой эту самую секретную службу. В 1703 году адмирал Дампьер, исследователь-гидрограф, по совместительству пират, отправился в экспедицию на кораблях «Святой Георг» и «Пять портов». Штурманом, а потом и первым помощником капитана на пяти портах, служил шотландец по имени Александр Селькирк. Из-за разногласий с капитаном, которые грозили перерасти в бунт на отставшем от флагмана корабле, Селькирк был высажен на необитаемый остров Маас-Атьерра, архипелага Хуан-Фернандес в Тихом океане. Александру оставили минимальный набор припасов и Библию. 4,5 года спустя к острову подошел английский корабль. Набиравшие пресную воду моряки вернулись с человеком, прикрытым козьими шкурами. Он совершенно одичал, ко всему проявлял полную апатию. На острове он ничего не строил, не заводил друзей из туземцев, жил в землянке и питался плодами и мясом диких коз, которых неслыханной ловкостью догонял и убивал голыми руками. Его историю печатали 5 раз. Когда она попалась на глаза Дефо, писателю был уж под 60 лет. К тому времени устный договор с английской разведкой истек за смертью или уходом с политической арены ее былых руководителей. Дефо был беден и одинок. На страницах своей новой рукописи он словно начал жизнь с чистого листа. В отличие от реального прототипа, практически утратившего человеческий облик, Робинзон не только боролся за выживание, но, следуя идеалам просвещения, наладил рациональную жизнь, создал постройки, выращивал полезные злаки, нашел в компанию простодушного дикаря, нуждающегося в покровительстве и наставлениях. От реальной истории Селькирка в романе Дефо практически не осталось ничего. Но какова правда вымысла? Когда роман был издан, Александр Селькирк его прочитал и полностью уверовал в написанное. Теперь старый морской волк рассказывал морякам в тавернах о подробностях жизни на острове Робинзона Крузо, как о своих собственных приключениях. В 1764 году эта самая известная книга Даниэля Дефо появилась в России. Окрыленный успехом, Дефо написал 2 книги продолжения к Крузо, известных сейчас, пожалуй, лишь английским литературоведам. Кстати, в одной из них герой Дефо совершил кругосветное путешествие, проехав Россию через Сибирь до Архангельска. Как секретный агент, Дефо оказался на высоте и не был разоблачен. Но финансового благополучия тайная служба ему не принесла. Вот писателю приходилось ввязываться в разные бизнес-проекты. По его собственным словам, 13 раз становился богат и снова беден. На закате жизни автору Робинзона Крузо даже пришлось бросить семью и спасаться от кредиторов в лондонских трущобах. Там он и умер апрельским днем 1731 года. Близкие его смерти не знали. Беднягу похоронила за свой счет сердобольная хозяйка дешевых меблирашек. Так незаметно для общества по-английски ушел талантливый писатель и гений английской секретной службы.